Сонет 76. Зачем я не ищу тем новых, как бывало, и отчего в моих стихах так жару мало? Зачем я к новизнам заманчивым не рвусь и разрешать задач мудреных не стремлюсь? И почему пишу я все одно и то же, и отношусь, что день к воображенью строже, хоть каждое словцо, являясь наголо, показывает, как оно произошло? Так знай, что про тебя пишу я лишь, родная, что вдохновлять тебе и страсти лишь дано, а потому слова все те же повторяя, я трачу вновь лишь то, что уж расточено. Как солнце старцам лик свой каждый день являет, так и любовь моя зады лишь повторяет.